За ней приехала роскошная машина, которая доставила ее на портальную площадку, где уже скопилась куча девочек разного социального положения, объединенные единой целью. «Женя, мы здесь», — позвала ее компания из трех ее лучших подруг Види, Рюн и Лии, ведь их семьи очень дружны, так что они воспринимали друг друга уже почти как сестры. «Ух, ты задержалась, я уже думала, что твои родители передумали, они же у тебя строгие». «Нет, я была очень хорошей девочкой все это время, так что все обошлось. Прошел уже год с того дня, и Женя, лежа в своей комнате, не сильно скучала по родителям. Ведь в пансионе она нашла себе кучу новых подруг и с удивлением узнала, что здесь есть один мальчик. Он был сыном директрисы, и так уж вышло, что она поселила его здесь, посчитав, что лучше он будет рядом с матерью, но в школе для девушек, чем вечно один без никого. У Ликуми такой вежливый и крутой. Все девочки договорились, что никто не будет пытаться забрать его себе, пусть он останется всеобщим сокровищем. И все были рады с ним дружить. Один раз даже удалось уговорить его переодеться в женское и замаскироваться на занятии, которое вела его мама. Было так весело. Но Женя успела заметить тогда кое-что, что отличало мальчиков от девочек. Выглядело довольно странно, но почему-то девочке казалось, что она почувствовала от этого вида некую ностальгию. Прошло 2 года, и занятия становились все сложнее, столько новых предметов, столько всего следует знать будущей леди. Много девочек отсеялось, но слава богу, Види, Рюн и Лия все еще оставались с ней. В этом году Женя начала взрослеть. Теперь она больше не девочка, ее грудь начала потихоньку расти. Она искренне надеется, что у нее вырастет такая же красивая и большая, как и у директрисы, которая так сильно заменила им маму. И даже у Ликуми окончательно стал всеобщим братиком, пусть были и некоторые, кто пытались за спиной пытаться стать с ним парочкой. Но девочки быстро таких нарушительниц находили и объявляли всеобщий игнор. Прошло 3 года. В этом году Женя с трудом не отсеялась, экзамены были такие сложные, это было так страшно. Зато грудь уже доросла до твердой единички и не останавливалась. Пусть были и те, у кого это началось быстрее, чем у нее, но Женя все равно была довольна. Правда, ей очень не нравился свой запах, она пыталась перебить его абсолютно всем на свете, но ей ничего не нравилось, и душ 2 раза в день не помогал. Зато, когда она поднесла его к низу, она раскрыла какой-то страшный секрет, которому не учат в книжек для леди. Это было так приятно, что Женя чуть не потеряла сознание, и сейчас, оставшись в своей комнате наедине, она пробует делать это без душа своими пальчиками. На ум сам собой пришел Уликуми, который, казалось, стал только круче за последнее время. Он был старше на 2 года и выглядел уже таким взрослым и всезнающим. По секрету Женя узнала от девочек, для чего же нужны мальчики. Показали на голографе простенькое рисованное видео, где был весь процесс. Она тогда 2 дня ходила красная, и сейчас, делая с собой грязные, недостойные леди вещи, она начала представлять, как в нее пытается войти такой мужественный Уликуми. «Не в мою смену, блять». Рука, только что бывшая между ног, врезалась в стену, оставив вмятину. «Я вернулась. Я сказала вернулась. Я сказал вернулся. Черт, придется заново учиться думать в мужском роде». 3 года за девочку, переживающую подростковый период, со всеми подробностями, мыслями и желаниями, вкупе с абсолютно ненужными знаниями по предметам типа галактическая мода. 3 года. Как это расчувствовать, как от этого избавиться, а не как, тут только искать какое-нибудь заклинание стирания памяти. Хотя, не думаю, что у меня получится полностью избавиться от последствий этого, ведь даже внутренний голос теперь звучит по-девичьи. Надо выбираться отсюда, пока заново не промыли мозги. Ситуация отвратительная. Меч остался за пределами досягаемости, из заклинаний только очищение. Хотя, надо бы на всякий случай его поприменять. Стала чувствовать себя намного лучше, сплюнув в унитаз черный комок. В голове окончательно просветлело, а то до этого ощущалось, что моя деградировавшая версия все еще оставалась внутри. Я здесь хозяйка. Хозяин, черт возьми. Ладно, сейчас не до переучивания. Надо понять, что я сейчас могу. Есть еще из атакующего Надирой заклинание той общительной аномалии, бисекция. Стоп, а почему я не использовала его тогда, когда он был перед нами совсем один? Неужели он что-то смог все же со мной сделать психически? Но каким бы ни был ответ на прошлый вопрос, мне сейчас явно нужна не атакующая сила, а возможность вырваться из иллюзии и вытащить остальных. Черт, остальные, если вспоминать их здешние версии, вообще не показывали признаков пробуждения. Можно разве что с виде попробовать. Может, мой случайный способ пробуждения подействует на нее? Еще у Ликуми, который трется рядом, будто бы проверяет, все ли в порядке. Каждый день находил время пообщаться со всеми нами четырьмя. Аномалия явно хочет, чтобы мы полностью пережили все время в ее клетке. Странно, что она до сих пор ничего не сделала мне. Разве она не говорила, что она здесь, бог? Тогда она какая-то слепая для этого звания. Впрочем, я не в том положении, чтобы на это жаловаться. Надо выйти и все же попробовать пробудить еще и Види, а потом вместе ликвидировать Уликуми. Пусть он не может заставить меня его любить, но дезориентирует он на ура, пришлось выяснить это уже один раз. Черт, и все же, 3 года абсолютной девичьей жизни. Мне теперь даже начинает нравиться одежда в нашем лагере. Она хотя бы выглядит стильно, в отличие от местного ужаса с кучей оборок. Да я готова любое платье теперь носить, которое мне Види предложит, только лишь бы не надевать это розовое нечто. Но нарушать маскировку нельзя. Иначе, я уверена, на меня спустят вообще, что есть в этом сне, от которого я не могу проснуться. Верните мне мой член хотя бы в клетке, я достаточно нагляделась от первого лица на киску в самые стрёмные моменты. Погляделась в зеркало перед выходом. На 13-летнего меня из реальности я совершенно не похожа, вообще ничего общего. Хотя, могли уже воспоминания затереться. К тому же я тут явно какая-то совсем странно идеализированная версия себя же. Почему я в 13 обгоняю по бюсту себя же 16-летнюю? Логикой тут и не пахло. Так, живем мы все в разных общежитиях. Похоже, аномалия сознательно усложнила нам возможную коммуникацию и заговоры. В любом случае придется пройти сквозь двор школы, где постоянно крутится этот бездельник Уликуми. Но, на мое счастье, сегодня мой счастливый день. Его пригласили на день рождения одной девочки, которую старая женя очень не любила за то, что она пытается подбить к пареньку клинья. Я же говорю ей преогромнейшее спасибо и дальше иду из общежития, двигаясь максимально естественно, насколько это вообще возможно для меня, изображающий 13-летнюю версию себя, дошла до общежития без приключений. Мироздание как будто расплачивается за мной за то, сколько я успела здесь выстрадать. О, привет, женя, как раз о тебе недавно думала. Как насчет дополнительно позаниматься? Все же ты чуть не вылетела в этом году. Подруги должны помогать друг другу. Сжала она 2 кулака возле груди и сделала максимально серьезное лицо. Я помню, как их легко настроили против меня. Так что даже здесь придется плавно подводить под нужную мне тему. Ну и гораздо же болтать местное Види, которое даже в этой реальности держит первое место после директрисы по размеру груди. Но, наконец, пришел час, это будет очень плохо. Я уже это знаю, но я достаточно ее утомил разговорами о погоде и даже занятиями по местным предметам. Слушай, Види, а ты никогда не фантазировала об Уликуми? Ты это о чем? Непонимающе похлопала глазами девочка. Ну, он же мальчик, а мы девочки. Види на этом моменте покраснела, и я тоже. Было дело, да. Ну и мы же уже взрослые, знаем, чем отличаются мальчики от девочек. Ты не думала отдать ему свой первый раз? Види резко схватила свои кулаки, сжав в них ногти до крови. Ее лицо же искривилось настолько, что казалось чем-то не от мира сего. Единственное, что я мог на нем углядеть, это тяжелейшую боль. Ни один член и близко рядом со мной не будет, женя. Это был, возможно, единственный момент, когда я была раза, что сейчас без него. Союзник есть. Осталось только вновь ее не потерять и не застрять тут снова. Я тогда точно никогда не смогу избавиться от последствий этой жизни. Сейчас я иду на борьбу не с аномалией, сейчас я иду защищать остатки мужчины в себе. Глава 4, 73. Сбор союзниц. Когда Види немного проморгалась, как будто окончательно просыпаясь ото сна, мимолетный страх перед ней окончательно прошел. Было весьма жутко. И пока она была вполне себе безопасной, начала объяснять все, что хочу сделать, а именно с ее помощью убить хотя бы Уликуми, а потом и аномалию, но главное сначала его. Женя, а может просто проведем здесь оставшееся время? Тут не так уж и плохо, мы конечно бесполезно тратим время с нашей точки зрения, но ведь это всего 1 час. Это отлично расслабляет, после лагеря-то. Но меня встретило самое настоящее предательство. Этого я точно не ожидала. Види, ты сейчас серьезно? Абсолютно. Я не умирала уже целых 3 года, Я провожу здесь приятную жизнь, которой у меня не было, и, что самое важное, женя, здесь ты настоящая девушка». Ближе к концу Види чуть не сорвалась на плач. «Ну да, ну да, я вкусила лагерь только частично, поскольку действовала либо как крыса, либо мне невероятно везло. Но группа Види не такая. Они каждый день с гордо поднятой головой безропотно ходили на смерть. Я не смогла на нее давить, чтобы она мне помогала. Просто не смогла. Обняла и просто пожелала и дальше наслаждаться жизнью, пока можно. Женя, я приму, если ты сможешь разрушить эту иллюзию, или переманишь на свою сторону остальных. Но участвовать я не буду, прости». Были ее прощальные слова. Вышла из ее комнаты с ощущением, будто на меня ведро с холодной водой уронили. Это определенно остудило мою горячую поначалу голову. А в воображаемом списке союзников Види перечеркнулась красной линией. Впрочем, как и всегда, самый простой вариант оказался самым неправильным. Надо идти будить остальных. Я не собираюсь тут в одиночку партизанить. К сожалению, из-за конспирации на Види было потрачено немилосердно много времени. Меня из этого общежития с трудом выпустила комендант с наставлением больше не засиживаться настолько допоздна. Вряд ли они здесь настолько человеколюбивы, чтобы пропустить на ночь к цели или рюн, если выдумать ложь о том, что мы обещали заночевать друг у дружки. Не, это того не стоит, слишком подозрительно выглядит. Надо стараться не палиться. У меня еще завтра будут сутки, и еще больше тысячи раз они будут. Ха-ха, издала я грустный смешок во тьму. Это тело настолько привыкло часто мыться, что зудело все и во всех местах. В кого ты такая чистюля, женя этого измерения? Я в душ каждый день ходила в лагере, чтобы на девушек поглядеть, а в этой одиночной кабинке-то на кого? Ну, на себя, возможно. Угловатое тело с пробившейся до первого размера, но еще не оформившейся полноценно грудью. На лобке легкий пушок, а в остальном абсолютнейшая гладкость. Такое себе зрелище. Только педофилу какому зайдет. Рука же сама прикрыла промежность, будто убеждаясь окончательно, что это не иллюзия, что там действительно все как надо, что я не нащупаю холодящей руку стали. Ничего нет, и от груза воспоминаний даже кажется, что так правильнее. Если проведу здесь еще больше времени, чем до этого, что со мной станет, когда меня выпихнут обратно в свое тело? Буду ли я мечтать избавиться уже не от замка, а от всего сразу? Чтобы было как раньше, не в первой засыпать с тяжелыми мыслями, но эти совсем уж вводили в депрессию. Нужно не забывать, что у меня на самом деле между ног. А то тогда, оглянувшись назад, я буду себя спрашивать, а за что я все это время боролась? Разве не было бы проще сесть на этот бурный поток и поскорее достигнуть конца? Пробуждение ощущалось отвратительно. Первая самостоятельная побудка в этом искусственном мире. Все-таки это оказалось не сном. Очередной душ, очередное странное изучение себя, и вот я выхожу на улицу. Пока идут выходные от учебы, я должна собрать всех своих. Осторожно выглянув за дверь общежития, увидела парня, что не стесняясь обрабатывал сразу с десяток девушек одного сейчас со мной возраста. Он будто ждал меня здесь, просто по чистой случайности закадрив еще себе членов своего псевдогрима. Черт, так непривычно быть значительно ниже. У Ликуми самый настоящий дылда сейчас, в реальности разрыв между нами не настолько огромный. И он меня заметил, несмотря на то, что я старалась прошмыгнуть тихо, как мышка. «О, Женя, иди к нам, как раз тебя вспоминали». Попыталась сделать вид, будто отвлеклась на что-то, а потому и не услышала, лишь ускорила шаг. «Я просто немного оглохла сегодня, не обращайте внимания. Так, девочки, подождите немного, я проверю, что там с Женей, наверное, перетрудилась за сегодня, все-таки еле удержалась в нашей школе. Черт, он пошел за мной в погоню. Уликуми, ты такой душка, внимательный, крутой, отзывчивый». Раздались голоса недозрелых девушек на прощание, а мой шаг сам собой ускорился. «Но куда там? У него, наверное, они раза в два сейчас длиннее, если не больше, по крайней мере так казалось по той скорости, с которой он меня нагнал, нагло перегородив путь своей рукой, уперев ее в стенку. Я сглотнула. Надо мной нависала громада того, кого мне физически не одолеть, только магией. Видимо, надо действовать самой. Бисекция!» Прокричала я во всю глотку и ничего не произошло. Не знаю, что это должно было мне сделать, но мне кажется, что-то неприятное. Но ведь это школа благородных девиц, тут такое не в почете. Улыбался он голливудской улыбкой, пока я делала попытку за попыткой поразить его хоть чем-то. Ничего не откликалось, даже чертова вымершая. Мне кажется, ты чего-то не понимаешь. Я же уже сказал, что здесь такое не в почете. С чего бы ты могла здесь применить магию? Волшебству учат в другом месте. Потому что я ей как минимум обучена, придурок. Огрызнулась я, влепив ему кулаком по животу. Ему это было словно слону дробина, он даже не согнулся. Но ведь нет, продолжал смеяться он надо мной. В этой реальности твои любящие родители не хотели дочери судьбы расходного материала, поэтому ты учишься здесь до выпуска через 5 лет. Ты просто не можешь применить магию, потому что в тебе нет ни капли маны. На секунду я чуть ему не поверила. Ноги задрожали и грозили перестать меня удерживать, а в глазах сами собой собрались слезы бессилия. Чертова 13-летнее подверженное эмоциям тело. Но потом меня будто поразила молния. Я же применила на себе очищение тогда в своей комнате. Он мне врет. Ты здесь, чтобы надо мной посмеяться, или чтобы вернуть обратно тупую версию меня, что втрескалась в тебя так же, как и все здесь, шлюхан гаремный. Его улыбка наконец-то уползла с его лица, правда, чтобы обратиться в смех. Он очень долго заливался хохотом, при этом все еще не давая мне уйти от него. Ох, меня никогда еще не оскорбляли. Это довольно освежает после кучи бесконечных комплиментов. Не считаешь, ты что из этих? Участливо поинтересовалась я. Печально, что единственный парень для кучи этих девушек оказался ненормальным. Да, это определенно новая струя. Мечтательно пробормотал он. А дальше наконец-то ответил на вопрос. Если директриса до сих пор не вернула тебя как было, то посчитала, что ты просто не представляешь никакой угрозы. Торжествующе объявил он, пытаясь считать мою реакцию. Я же отчаянно пыталась удержать себя в руках. Вдруг он меня провоцирует? Да он даже этого не скрывает. Мои кулаки подрагивали, как и все мое тело, но я все-таки ничего не сделала. Сначала союзники, а потом месть. Он меня в конце концов просто отпустил со словами. Приятно было пообщаться. Надеюсь, ты свой остренький язычок не потеряешь за оставшийся срок. Он настолько искренне уверен, что у меня ничего не получится, что это выбешивает за секунду. Но вроде 5 минут без него рядом и пар начал сходить сам собой. Этот парень буквально мечтает нарваться на опасность. Ничего, я ему ее обеспечу. Еще как обеспечу. Но сначала, Целия, тоже примерно понимаю, как ее можно привести в чувство, и, похоже, уже даже скрываться не надо. Ведь дуэту из директрисы и уликами все здесь было известно с самого начала. Если уж посчитали меня за не стоящую внимания блоху, то не обижайтесь, когда я выпрыгну в самые неподходящие моменты и укушу в чувствительном месте. Дверь в комнату Цели, или же, как ее здесь звали, Лии, всегда была для меня открыта. Даже удивительно, как ей перекроили мозги, что ее не бесит это сокращение. Или она просто изрядно нам привирала об этом. В любом случае, на этом ее не пробудить. Значит, нужно действовать так же и, к сожалению, давить, как и в случае с Види, на больное. «Привет, женя, я тебя видела из окна. Неужели Уликуми начал оказывать знаки внимания тебе наедине? Нечестно, я тоже хочу быть прижатой его сильной рукой к стенке. У меня бы так сердце билось от счастья в этот момент». Вывалила она на меня любовный бред. «Черт, он что, специально ради нее еще там позировал, чтобы так мне подгадить?» В любом случае, ответить ей мне было нечего. Мне просто хотелось поскорее увидеть перед собой свою подругу, а не это растекающееся розовой лужицей нечто. «Слушай, Лия, а тебе не кажется, что мы на самом деле под контролем?» Вбросил я идею, которую по возрасту надо высказывать чуть позже, но я взрослее, мне простительно. «Ты вообще о чем и с чего так внезапно?» «Женя, с тобой все хорошо, ты какая-то странная». С огромным беспокойством начала она причитать, пока я продолжала. Что каждое твое движение контролируется, что твое настроение может быть скорректировано, что чувства могут быть внушены, а могут быть отобраны. У Лии дрожал взгляд. Ее пугали мои слова, и я видел в стоящих слезах малолетки, которую я сейчас переполошил, свою, настоящую Целию. И виновница этому, твоя мать. А остановись, попросили меня сразу оба голоса Целии, взрослый и детский. Прости, но я дожму. Мне правда нужна помощь достаточно сильно, чтобы ранить твое сердце. Хотя, какая она мать? Ты же всего лишь ее дешевый клон, который ей даже не нужен. Мне дали такую сильную пощечину, что я чуть не упала. Рука нащупывала горящую огнем щеку, чтобы хоть так ее охладить. А из цели тем временем лился настоящий водяной поток. «Я, Хнык, знаю все это и без тебя. Не смей, Хнык, этого говорить мне больше никогда. Понимаю, что виновата. Поэтому просто примирительно обняла ее дрожащие плечи, пока она не успокоится окончательно. Мое платье пропитывали горячие слезы девушки, которую я довел до истерики. Интересно, если бы мне начали рассказывать красочную историю, где меня бы драла куча мужиков во все дыры, я бы точно так же умоляла прекратить. Все-таки я сама пробудилась именно благодаря этой случайности». Хныки прекращались, а слезы переместились на другое плечо, ведь на том для них уже не было места. «Прости, прости, я просто не знала, как это сделать по-другому, прости», — гладила ее по голове, вымаливая прощение. И, кажется, это приносило свои плоды. Целия сходила умыться, и вскоре вместо заплаканной 13-летней девочки передо мной стояла уже точно моя подруга. «Так в чем была необходимость настолько жестоко меня будить? Я хочу вырваться отсюда. Я не собираюсь терять здесь еще 5 лет. Повторил аргументы, такие же, что и Види. И каково было мое удивление, когда результат оказался тот же. «А я хочу», — скромно сказала девушка. «Здесь я получила прекрасных подруг, с которыми я просто весело провожу жизнь. Здесь мама меня любит и каждый месяц пишет такие трогательные письма», — вновь налились ее глаза слезами. «В конце концов, здесь нет этого чертового лагеря, есть только повседневность, которой я никогда не видела. Черт, да, я же одна здесь имела нормальное детство и ходила в школу, поэтому мне это кажется попыткой перезаписать мои воспоминания о земле и о жизни парнем. И, я тоже не могу на нее давить, не могу отобрать у нее время здесь. Какой же из меня никудышный лидер, господи». У меня тоже появились слезы в глазах. Стоит ли вообще идти тормошить Рюн? А даже если и растормошу, то что дальше? Как заметил Уликуми, я просто не могу его убить. Магия не работает. «Целия, а ты можешь что-нибудь наколдовать?» Она спокойно подчинилась, напрягшись так, что ее лицо начало выглядеть очень мило. И сколько бы она ни пыталась, магия ей просто не подчинилась. «Очень интересно. Я смогла очистить саму себя, но не смогла призвать ни Надир, ни разрубить ублюдка надвое. ХММ, а что если в спокойной обстановке попробовать?» Простилась с Целией, решив не экспериментировать в ее комнате, уйдя как джентльмен. «Надо попробовать с Рюн. Даже если я ничего от нее не добьюсь, будет потом осадочек, что видя Илью я разбудила, а ее нет. Наверняка дуться будет и обижаться за недоверие. И будет за что. Благо, на вызов истерики у Целии времени много не ушло, как и на успокаивание. Где-то 1-2 часа, так что вполне успеваю заскочить к как будто специально выселенной в самое дальнее общежитие Рюн. И да, Уликуми ждал меня и здесь. Ну как, нашла союзников?» Задал он вопрос, на который, очевидно, знал ответ. «В процессе, как раз за одной такой иду». Просто отмахнулся от этого шутника, не встретившись с ним даже взглядом. Он же просто пристроился рядом, наклоняясь, чтобы шептать мне прямо в ухо. Ощущалось отвратительно, сломавшийся голос в сочетании с горячим воздухом раздражал мои уши даже сильнее, чем он сам. И он как будто подметил мою слабость и не упускал момента ей воспользоваться. Он очень сильно хочет получить от меня. «Женя, Женечка, ну не будь такой злюкой. Ведь тогда все остальные мои подруги могут тебя не взлюбить, и эти 5 лет пройдут не так беззаботно, как хотелось бы». Я аж поперхнулась. Этот выродок угрожал мне травлей от своего гарема, за то, что я просто не остановилась с ним поболтать. Он просто и непринужденно получил от меня малозаметный тычок локтем в бок. Со всей моей невеликой девичьей силы. Идет, улыбается, я точно случайно открыла в нем ненужную черту. «Я тебе сразу скажу, что донимать Рюн тоже будет бесполезно». Резко взял он меня за плечи и нагло остановил, пока я не успела выйти из радиуса захвата. Развернул на себя и говорил, глядя своими черными провалами глаз: «Ей тоже вполне здесь нравится. Я серьезно. Она наслаждается этим временем, как и любая попавшая сюда. Это ты самая настоящая здесь аномалия, Женя. Столько психологических проблем, столько пережитой боли, столько увиденного дерьма, которое представляет собой жизнь волшебниц. И ты все равно стараешься вырваться отсюда всеми своими невеликими силами. Уж сама разберусь, что хочет моя подруга. Я ее выслушаю и приму, если это правда. А теперь не мешай мне». Попыталась я сбросить его путы, по недоразумению называемые ладонями, но у меня ничего не вышло. Он продолжил грузить мне мозги. «Да послушай ты меня. прими правила и наслаждайся своим отпуском. Директрису потому никто почти и не трогает, потому что это место для отдыха особо уставших волшебниц. Возможность вновь побыть в детстве. Возможность его хотя бы иметь. Возможность жить хотя бы 8 искусственных лет без страха за жизнь. Пойдем со мной. Не хотелось признавать, но его слова звучали разумно, и потому я как зверек на поводке, поплелась за ним к кабинету директрисы. Там сидела эта трехметровая громадина, от которой во всем теле отзывались странные чувства. Для части моей жизни она заменила мне маму, но я все еще мог нормально сбрасывать это наваждение. Уликуми оставил нас наедине и спокойно ушел, а директриса начала дальше подтачивать мою уверенность в том, что я правильно поступаю. Я же вижу, как тебе тяжело, женя. Давай я просто заново запечатаю ваши личности, ничего не изменится. Вы проведете время до выпуска и останетесь подругами на века. Разве не этого вам всем здесь подсознательно хочется? Научиться любить и уважать друг друга, чувствовать, понимать? Просто скажи мне, чего ты хочешь? Она ждала от меня ответа. Мои мысли сменяют друг друга, но рот, наконец, смог открыться. Я хочу. Глава 5.74. Торг. Еще подумать. Да, дай мне еще время. Кончено. Приходили на ум такие варианты, как «хочу быть парнем в этой школе» и прочего, но я же не знаю, как она их истолкует. К тому же, подозреваю, что она в курсе моего настоящего пола, ведь наверняка излазила всю голову, или хотя бы частично наследила. Довольно умная просьба для 13-летней девочки. Хочешь пообщаться с еще одной подругой? Ну беги, если тебе это нужно. Подделай это, стерва, меня, при этом настолько тепло это сказав и улыбнувшись, что даже и непонятно, оскорбила ли она или действительно похвалила. С этой промывальщицей мозгов вообще ничего не поймешь. И была выставлена из кабинета, раз уж мне нечего здесь делать. Логично. Теперь нужно выбраться из главного здания этой такой похожей на земную, но в то же время и нет школы. Ладно, не время унывать. Надо выслушать мнение Рюн. Если нас будет 2 на 2, то это уже что-то. От этого можно танцевать. С паритетом в голосах можно даже остальных переманить. А если не будет, то что ж, я пыталась. Если мое сопротивление никого не волнует и никому уже не нужно, что ж, придется это принять и жить дальше. Мало ли, это будет правильный выход из всей ситуации, в которой я оказалась. Соскочить уже с пояса, избавиться от подсознательного страха быть обнаруженной, прописаться в мире волшебниц, ага, в обмен на смену личности и ощущение того, что все, что я до этого делала, бесполезно. Я, конечно, не мазохистка, но раз уж сделала выбор, будь добра его держаться. Я решила, что буду парнем хотя бы этой частью, и я им буду. Слишком много ярких лозунгов в моей бедной голове, надо бы думать о другом. А именно, как будить Рюн. Какое у нее вообще слабое место? У нее вообще есть сравнимая с Видей Лией душевная травма? Не помню. Вряд ли я смогу ее пробудить насмешками над ростом, ведь оказывается я в 13 ниже ее. Да и до этого всю жизнь здесь была. Уверена, Рюн после нашего возвращения будет меня этим донимать с неделю. Рост отбросили. Борьба, но это не душевная травма, это просто то, чем ей нравится заниматься. Стоп, а почему я думаю, что будить должен именно отрицательный опыт? Ну да, сработало уже 3 раза, но раз не знаю такое про Рюн, то надо опираться на положительный. Надеюсь, все получится, а то это будет весьма стыдно. Очередная девушка-комендант тепло поздоровалась со мной и даже пожелала повеселиться. Да, если я и хожу в Рюн в этой реальности, то затем, чтобы как следует потанцевать. Ей здесь выслали специальную игру под это дело на двоих, и она регулярно звала меня в нее позалипать под дурацкие песни, в половине из которых я не понимаю ни слова. Видимо, так звучит попса межгалактического масштаба. О, женя, сама пришла. Я же говорила, что тебе рано или поздно зайдет. Налетел на меня гиперактивный ураганчик на четверть головы выше меня. Я уже ненавижу быть маленькой девочкой, дайте мой средний рост обратно, пожалуйста. И, собственно, возможно, единственная общая черта между мной и Женей отсюда — это то, что мы обе не выносим танцы. Особенно те, которые практикует здешняя Рюн. Куча рваных движений, вращение всем телом, качание головой под бешеный такт. После первой попытки меня стошнило. Ну и что скрывать, после второй тоже. Видя Илья после такого опыта быстро слились, а я осталась, ведь мне показалось, что Рюн будет грустно, если с ней в это не будет никто играть. В общем, да, хорошие воспоминания это место создавать умеет, но вот только участвовать в процессе создания не хочется. Слушай, Рюн, мне кажется, я вечно лажаю, потому что мне не хватает гибкости. Ну, тут ты галактику не открыла, Женя, ты в этом отношении почти мальчик. А ты что-то придумала, чтобы с этим бороться? Ее слова были бальзамом для моего сердца, пусть и сравнивали с негативной стороной бытия мужчиной. А-а, не о том думаю. Правильно, бороться. В борьбе же используют кучу растяжек и ударов на грани возможностей, я видела в Галаните. То есть ты предлагаешь нам подраться? Явно не проследила Рюн за моим полетом мысли, забавно наклонив голову, вслед за которой качнулся ее хвостик, который она носила в этой реальности. Да нет же, просто разомнемся перед танцами с помощью упражнений для борцов, включая какую-нибудь тренировку для девушек, будем копировать. Ну ладно, ты сегодня какая-то странная, Женя, что-то случилось? Ну да, изображать саму себя это нужно быть величайшей актрисой, и у меня все равно не выходит. Впрочем, давить она не стала, продолжив искать то, что нам нужно. Не то, отметала я каждое видео, но посмотри, там же то, что ты просишь, куча растяжки. Не то, да, мы искали в местном сверхютубе тренировку, которая бы походила на тот стиль, которому меня обучала Рюн в свое время. Нужно, чтобы все было идеально, раз уж пытаюсь разбудить ее таким путем, а то потом буду считать, что не хватило совсем чуточки старания и подготовки. Оно, тут же тыкнул я в нечто неумолимо похожее, и на всю комнату развернулось трехмерное видео, где какая-то очень спортивная девушка начинала свою тренировку. Блин, так вот зачем на самом деле ходит в спортзалы, чтобы на такое посмотреть? Да что я отвлекаюсь то. И мы начали медленно и не спеша повторять за ней. Сначала разогрев, потом растяжка, во время которой приходилось давить друг на друга. Ладно, только на меня. Рюн щелкала все как семечки, а у меня ноги обратно с трудом сдвигались. Но я все перетерплю. Давай уже настоящие удары этого стиля, женщина. Дала. Ох, как же все болит. Это просто тихий ужас для непривыкшего тела. Расслабилась, здесь моя физическая подготовка из реальности не значит вообще ничего. Арюнхат хоть бы хны. Эй, будь такой же разваленный, как я, хотя бы из солидарности. Видимо, что-то в нас не может изменить даже влияние этой школы. Так что ты обсудить-то хотела, Женя? Спросила она более взрослым голосом. Неужели мои старания были не напрасны? Стоп, Рюн, ты проснулась? Господи, неужели сработало? Не, я с самого начала не засыпала. Но твой способ до меня достучаться мне нравится, хочу повторять это каждый день. И показала мне большой палец. От возмущения и злобы хотелось орать. Спрашивается, ради чего? Ради чего я тут так старалась, чтобы она просто обратила это в шутку? Ладно, ладно, я ж не серьезно, я бы не вынесла всей этой девчачьей фигни поначалу, ты бы наверняка заметила. Это сейчас втянулось, да. Так по какому поводу ты так усиленно до меня допытывалась? Скажи, Рюн, ты хочешь отсюда свалить? Спросил я ее, уже ожидая неправильный для меня ответ. Ну, знаешь, задай ты это вопрос в первый год, я бы согласилась. А сейчас я будто возмещаю то, что потеряла в дворовых драках и тусовках с парнями. Я прям настоящей девушкой себя чувствую, а не парнем без члена, без обид, если что. Замахала она руками в успокаивающем жесте и продолжила. Просто, блин, влейся, Женя, ты же как-то влилась в лагерь, не переломилась, а здесь много проще все, и здесь меня ждала неудача, даже пацанку перековали здесь, какой ужас, а не аномалия, хотя она все еще любит борьбу, вряд ли розовые оборки и курсы моды и поведения своерменной леди могут выбить это из нее. Стоп, а тогда чего я собственно боюсь? Как из нее не выбило ее ядра, так и меня может не полностью перекует. Есть шанс, что все пройдет не так плохо, как я думаю, но все равно, я снова хочу услышать их мнение, собрав их вместе. Значит так, Рюн, завтра утром сбор у меня, я вас еще раз всех выслушаю и, если что, верну все как было, если вам нравилось быть в своих тупых и обожающих уликами версиях. Не, он не мой тип, я женственных люблю, типа тебя. Без какого-либо предупреждения поразила Рюн меня прямо в сердечко. Так что просто крепись и не забывай, что ты не девушка, а просто женственный парень, и это дашь сисечки помацать, заявила она последнее предложение, изрядно покраснев. Я же, еще не отошедшая от прошлого ее прикола, просто взорвалась на месте и ушла, только на улице поняла, что девушка меня просто отвлекала так от плохих мыслей, и шуткой про раннее пробуждение, и внезапным признанием и незнамо откуда вылезшей просьбой. Все же она наиболее понимающая меня сейчас. Это Видя хочет устроить окончательное решение, а Лия полюбит даже если я стану летающим макаронным монстром. Однозначный союзник у меня только один. Но если даже она считает, что нам здесь стоит остаться, то да, пришла пора умывать руки. Что и объявлю на общем сборе. Зашел еще к Виде и Лии по дороге к себе. Они, слава богу, не откатились обратно в свои здешние версии, хоть им и было это положение явно не по душе. Еще раз извинился и тоже пригласил на общий сбор. Получив согласие, сразу же ушла, стараясь не мозолить лишний раз глаза. Перед обеими девушками было стыдно, что по сути разбудило их от счастливого сна самыми неприятными для них вещами на свете, чтобы потом просто заснуть самой. Раз уж ошиблась, исправлю. Обязательно исправлю. Остаток дня развлекалась рассматриванием стены, а точнее изучением пределов симуляции. Насколько далеко я смогу зайти в местной сети и видеть осмысленный текст или видео. И, похоже, этому не было конца, я не могла достичь дна. В конце концов, это просто надоело. И встал еще один невыясненный вопрос. Почему, черт возьми, сработало заклинание очищения? Попробовала его еще раз, немного проблевалась, хотя казалось бы, откуда еще-то набралось, это странно, так, что мне в этой комнате не жалко, в принципе все, но надо бы, конечно, на чем-то несущественном проверять, и того я собираюсь использовать заклинание, что разрезает вещи пополам, обладает огромной пробивной силой и прочее на карандаше, докатилась, ниже уже падать некуда, надо бы теперь как-нибудь разместить напротив открытого окна, чтобы заклинание не уничтожило еще что-нибудь кроме него. Ага, вот так, так режущие кромки не заденут окно. Теперь, держа карандаш на вытянутой руке, нужно умудриться не отрезать себя чего важного. Фух, биссекция. Половинка карандаша с глухим звуком упала на пол и укатилась под диванчик. А вот это уже странно, я даже не ощутила потери магии. Похоже, мне кто-то нагло врет. Хотя я вышла из комнаты, попробовала очищение. Не работает. Зашла в комнату, работает. Это что вообще такое? Моя комната что, частично не подчиняется местным законам? Хорошо, конечно, но почему? И как мне этим воспользоваться? Рыскала по всей комнате в поисках чего-то, что позволяло бы колдовать. Диван, кровать, столик, под душевой кабинкой, смыв раковины. Как будто генеральную уборку затеяла, ей-богу. Пока не обнаружила маленький кристаллик, неуловимо похожий на аномальный. Вот только такого размера в книгах я ни разу не видела. На всякий случай взяла его в перчатки. Смотрела на свету, как будто это позволило бы мне разглядеть, кто же внутри. Ага, как же. Судя по всему, он пустой, но чувствуется таким родным. Ну-ка, возьмем его с собой. Магия доступна. Пока он со мной, могу творить все, что хочу. Осталось только проверить Надир. Вызову не боевой, чтобы не показывать, если что, свои возможности. Пусть все и можно узнать, считав мои мозги, но лучше об этом не думать. Рассматриваю в зеркале 13-летнего трапа. Заодно выяснил, что Надир это не сохраненные заранее формы, а просто воздействие на имеющееся тело. Хоть и хотелось стать выше и взрослее разом, но, видимо, нельзя. Черт, почему 13-летняя форма трапа такая милая? Я практически же неотличима от девушки, за исключением небольшого сюрприза между ног. Да, еще по возрасту не выросла дубина, но была рада этой встрече со старым другом. Она была кончена, не слезливая, но все равно, расставаться с ним было грустно. И того, что я имею, странный кристалл, который частично прогибает местные законы, отказывающиеся помогать союзнице. Чертов Уликуми, директриса аномалия, одним словом, жопа. Прорвемся как-нибудь. На следующий день девушки без опоздания пришли на собрание в моей комнате и разместились на диванчике, который после вчерашней незапланированной уборки просто блестел. Так ради чего сбор, женя, нетерпеливо поинтересовалась Рюн, как всегда не ставя во внимание мой несуществующий командирский авторитет. На повестке первого сбора нашей группы вынести решение, остаемся ли мы в этом месте или же делаем попытку прорыва, кто за первое. Девушки, конечно, пошептались, что я мог бы использовать поменьше канцелярщины или просто говорить как нормальный человек. Одна Видя только поддерживала, говоря, что это все для поддержания настроения. В любом случае, вверх без каких-либо лишних раздумий поднялись три руки. кто за прорыв, и подняла руку сама. Итого большинством голосов мы продолжаем быть здесь еще 5 лет. Прошу всех за мной в кабинет директрисы на запечатывание личности. Женя, а тебе точно нормально? Не будет там, не знаю, вето командира или прочая сложно звучащая бюрократия, чтобы ты нас заставила себе помогать. А какой смысл? Все равно же помогать плохо будете. Я вас знаю, пока мотивации нет, вы будете сидеть до последнего. Впрочем, как и я. Так что повел девушек в главное здание, подобно пастуху, собравшего отбившихся от стада овец. Впрочем, я же их из него и выпнула. На улице нас уже ждал не дождался Уликуми, который просто улыбался мне подленькой улыбкой и говорил, а я был прав. Да-да, очень рада, что ты нашел время самоутвердиться за мой счет, теперь изволь свалить в туман. Эта школа только для девушек и тебе в ней не место. Директриса уже ждала нас, обняв всех разом. Ох, как же мое сердечко радуется от того, что вы самостоятельно поняли прелесть этого места. А теперь же не будем медлить, некоторые из вас и так порядочно наследили, чтобы немного испортить себе будущую жизнь и выпуск. Мягко пожурила она меня, погрозив пальчиком и готовилась что-то сделать. «Можно просьбу?» – молвил я, прежде чем что-либо произошло. «Да, разумеется, дорогуша, обратите меня последней, пожалуйста». Она задумалась на секунду, пока на меня несколько странным взглядом смотрели девушки. «Раз уж вы отказались мне помогать, значит продолжайте жить в мире иллюзий. А вот я хоть что-то, но отсюда нормальное вынести постараюсь. Ну, это можно устроить. Пройдем тогда в мой кабинет. Лучше, чтобы когда они придут в себя, они не видели нас рядом». Я приняла ее условия и послушно зашла в ее логово. Только сейчас могла нормально здесь осмотреться. Все стены были занавешены фотографиями с подробно подписанными именами учениц на них, и лишь директриса и Уликуми оставались на них неизменны. Было понятно, что это все бесчисленные выпуски, которые только успела провести эта странная аномалия. Да, она таким образом пополняет своих защитниц, но в чем смысл этого, остается загадкой. Я женщина понимающая. «Женя, ты явно не запечатывать воспоминания сюда пришла. Расскажи свое истинное желание, и я его исполню». «Ну что же, вот он, момент истины. Я выйду сильнее и закаленнее, и никто меня не остановит. Сделайте меня своей ученицей, пожалуйста. Обучите меня своей магии». Она явно не ожидала этого. Если бы она что-то пила, она явно поперхнулась. «Но тут же нельзя сколдовать, как я могу?» Пыталась она найтись с ответом. «Можно», сказал я, обратившись второй формой Надирой, тут же вернувшись обратно. «Не смотрите, что я волшебница. Я освоила одно заклинание аномалии без ядра, пусть оно и состояло из одного слова, что вам стоит, но ты ведь понимаешь, что ты не получишь никакой поблажки, что ты, как и все, пробудешь здесь до 18. Да, просто обучите меня своей магии, не запечатывая личность. Это все, чего я прошу». Я с содроганием сердца ожидала ответа. Если уж и потенциально разменивать свою мужскую идентичность, то я явно хочу с этого поиметь больше, чем знания о моде и 8 лет дружбы. Аномалия улыбнулась, ее губы приоткрылись, готовые дать свой ответ. Глава 6, 75. Ученица аномалии. Я смотрелась в зеркало. Третий размер с чувственными ореолами и задорно торчащими сосками, окончательно оформившаяся талия, что была какой-то даже слишком узкой, налившиеся бедра и попа, создавали передо мной картину отлично сформировавшейся девушки. И гладко выбритый лобок с чуть видневшимся верблюжьим копытцем довершал картину моего окончательного становления здесь взрослой. Правда, самое радостное в том, что я видела, был рост. Я перегнала саму себя из реальности. Первенство в нашей группе восстановлено. За еще 5 лет здесь несложно было просто смириться с тем, что на развитие этого тела повлиять просто невозможно. Видимо, мне, как девушке, достались просто до неприличия хорошие гены. Вспоминая уже затершиеся под событиями свое оригинальное тело, могу смело сказать, что как парень была максимум средней. Ну и, буду честными, я нахожу себя сейчас очень даже красивой и привлекательной. Руки сами собой сжали богатство, которыми решила одарить природа в этом сне. Приятно и расслабляет, антистресс, который никогда не потеряешь. К тому же можно надевать всякую фетишистскую одежду, которую я достаю здесь контрабандой, и пробовать на себе, после чего стыдиться посмотреть в зеркало снова. Ведь мне шло. Это место просто стало мной восприниматься немного по-другому. Как эдакий полигон, где я могу попробовать абсолютно все, чего не могла в реальности. Чай с тортиками после уроков, девичьи ночевки, неловкие поцелуи между подругами, лесбийский секс. КХМ, до этого не дошло. Да, несмотря на усилия уликами в свою ориентацию, я вцепилась зубами. Он все пытался перетянуть меня на свою сторону, раз уж мы якобы здесь единственные настоящие личности, а не те, что пропадут после выпуска. Но я просто смеялась ему в лицо. Извини, у меня уже есть свой гарем, и добавлять туда любую сосиску, кроме своей, я не собираюсь. Но он все лез и лез, пытаясь подобраться ко мне уже через моих подруг. Поэтому у нас было напряженное противостояние, где на кону стояли Рюн, Лия и Види. Первые объятия, первые прогулки под руку, первые ночевки, рассказы друг другу простеньких секретов, поцелуи и прочее. Я забирала все, чтобы это не досталось уликуме, буквально став самой настоящей стеной отчуждения между девочками и парнем. Они, глупышки, все равно пытались пролезть. Им же интересно поговорить с мальчиком, а он этим активно пытался пользоваться, хоть и понимал, что если он полезет дальше дозволенного, то я ему просто лично сверну шею. К тому же, здесь вмешивалась еще и аномалия, которая желала, чтобы мы хотя бы с виду казались друзьями, чтобы не нарушать атмосферу. И когда мы с ним в очередной раз вступили в перепалку, где он явно пытался найти границу моего терпения, нам обоим чуть не зажарили мозги. Еще немного и точно бы стали глупцами, видящими вокруг радужный мир с пони и единорогами. Быстро пролетело время. Пришлось заново привыкать общаться с девочками, которые не очень понимали, когда я автоматически общалась с ними как обычно. Пришлось на полном серьезе учить предметы, которые, как мне по секрету сказала аномалия, по большей части не актуальны, ведь зародилась она очень давно. Ну, общеобразовательные предметы точно превосходили то, чем меня мучили в школе на Земле. Не знаю уж, могла ли программа настолько поменяться, что эти зубодробительные формулы и теории стали полностью бесполезны, но мои мозги, казалось, начали давить на черепную коробку изнутри. А вот нормы поведения, этикет и прочее вгоняли в тоску. Девочки же начали интересоваться парнями, поэтому эти предметы быстро заняли свою нишу. Кое-что мне нравилось. Например, продвинутый курс по соблазнению девушек. Он был обязателен, ведь мы обязаны были блистать именно перед сильными мира сего, обладающими властью. Впрочем, мне он казался излишне формализованным и каким-то оторванным от реальности. Мне казалось, что ориентируясь по нему, максимум, что я могу получить, это поцелуй в щечку, и то за старание. Однако, была у этого и обратная сторона. Правила владения мужчинами. Что делать, если ваш мужчина кого-то оскорбил, общепринятые формы наказания и как с ними экспериментировать. Я будто читала учебник по владению секс-рабом, а не про здоровые отношения. Впрочем, предмет, на котором это обсуждалось, назывался «Законы и обычаи центральных секторов». Так что, может, если я все-таки легализуюсь в жопе мира, в которую меня закинуло, как мужчина, это будет не так уж и плохо. Было, конечно, весело быть девушкой, но поиграли и хватит. Подумала и сказала себе такое простое и важное «нет». В домашних условиях я не против вновь стать парнем, особенно если со мной рядом будет любящая девушка. Но для жизни, для того, чтобы хоть что-то иметь, хоть на что-то влиять, пора признать, мне стоит перестать о том, как усложнить на ровном месте свою жизнь, пока я нахожусь на социальном дне под названием «начинающая волшебница», что мне и пыталась вбить все это время своими топорными способами Ульяна, что пыталась сделать моя женская версия, просто стерев меня же, на что мягко и подкидывая пряники подталкивала Элайза. И вместе со знаниями этой школы, вместе с теми, кто в принципе, принимает меня такой, какая я есть, вместе с этим телом, с которым я выросла и которое было не хуже и не лучше мужского, а просто другим, все мои страхи улетучились. Я просто буду гордой собой девушкой с сюрпризом между ног. Взгляд сам собой переместился на комод, в потайном ящичке которого была одна примечательная розовая продолговатая палочка. К своему стыду, любопытство победило внутреннее сопротивление. Купила, но использовать так и не решилась. Одно дело признавать, что девушкой быть неплохо, а другое дело это в себя совать. И мысли, которые говорят, что она же даже не выглядит как член, явно не помогают. Нет, я не готова. В шкафу уже висело праздничное выпускное платье. Красное, сшитое с использованием особых нитей, которые задерживают ману, а потому имевшие в себе простенькую иллюзию перетекавшей волны различных оттенков. Так уж здесь модно. Но сейчас же, я вновь надеваю школьную форму, которая уже так прикипела к моему телу, что казалось, я всегда носила только ее. Сейчас будет мой собственный экзамен. Директриса уже ждала меня с распростертыми объятиями, не забывая прокомментировать, какой же выдающейся девушкой я стала. Только и могла на это, что немного смутиться. Такое уже не вызывает во мне никакого внутреннего отклика. Ну, назвала и назвала, разве ж это не правда? Она привычно нагнулась, чтобы держать наши лица на одном уровне, хоть это и казалось чем-то не слишком правильным или неприличным, зато так мне открывался идеальный обзор на ее очень широкий вырез. И аномалия прекрасно знала, куда же я смотрю. Да, она все-таки согласилась меня учить, посчитав это, наверное, моей придурью, чем то, из чего что-то выйдет. Но когда я спустя месяц бессмысленных повторений одного и того же смогла заставить Уликуми запереться в комнате и не отсвечивать неделю, она взялась уже всерьез, разложив передо мной все свои возможности. При этом я видела самый настоящий огонь в ее глазах, огонь, которого на всех этих многочисленных фотографиях с выпускных просто не было, начиная где-то со второй половины, как будто ей стало надоедать. Или это из-за того, что к ней редко стали ходить волшебницы, а потому она развлекалась с тем, что у нее уже есть в распоряжении, трудно ответить. Но факт в том, что сейчас действительно смотрела мой самый настоящий учитель. Это не Ульяна, что просто сказала идти в библиотеку, нет, аномалия разжевывала для меня все, что только могла объяснить сама. Жаль, что общепринятой магии волшебниц она не знала, точнее просто не понимала, как она работает. Ведь у нее было достаточно времени и подопытных, чтобы извлекать знания из их бедных застрявших здесь надолго личностей. Что же, моя первая ученица, продемонстрируй все, чему я тебя обучила, на мне. Если сможешь заставить меня сдвинуться из этого кресла, неважно каким способом, ты прошла. Ну а если нет, как насчет я продлю твое обучение, пока не сдашь? Все-таки я приличная директриса и не имею права выпускать недоучек. И даже не было понятно, шутит ли эта трехметровая девушка, или же нет. Она лишь с удовольствием развалилась в своем великаньем кресле, пальчиком подзывая меня попробовать. Мне оставалось только вздохнуть и начать распевать заклинание, которым она меня обучила. Знание без проверки, теория без подтверждения, действие без раздумий, внушение. Сравнительно короткое заклинание, по сравнению с его первоначальным объемом, который мне дала аномалия. Я же просто уперлась в потолок. Выброси еще что-нибудь, оно просто перестанет работать. Ведь магия аномалий будто настраивает внутри какую-то определенную последовательность, которую должна пройти мана перед завершающим восклицанием. И только когда она станет привычной, можно пытаться убирать узловые точки. Для разнообразия она даже долго и с выражением читала мне первоначальную версию этого заклинания, что была у нее с рождения. Это затянулось на 10 минут. Хотя, как она говорила, с ментальной магией всегда так. И поэтому первое, что аномалия сделала, это применила внушение на себя же навсегда, себя убеждая себя, что зачитывает его вслух. Хотя на самом деле делает это в разы быстрее, чем в своей голове. Так аномалия и смогла обойти самую неуклюжую сторону своей магии. «Встаньте с кресла». Теперь спокойно попросил я ее сделать действие. По идее, теперь она, если это не противоречит ее убеждениям и не поставит ее в опасное положение, обязательно послушается. Этого, однако, не произошло. Она продолжала загадочно улыбаться, подобно тирану древности, которого пришел свергать молодой и неопытный герой. «Попробуй еще раз, женя, я же тебя не только этому обучала». Подбадривала она меня на дальнейшие действия. Мне только и оставалось, что пытаться дальше. Незаслуженное доверие, неожиданное предательство, изменение риторики, раззадоривание масс, промывание мозгов, абсолютная правда. Стараясь не сбиться, выдал я эту тоже изрядно сократившуюся во время занятий скороговорку. Теперь, если я что-то скажу, она этому поверит, в теории. На практике, единственное срабатывание этого заклинания я даже не поняла, как вышло. Но в этот раз, собрав всю решимость, я верила, что все получится. Уликуми упал с лестницы, госпожа директриса. Нужно срочно сходить проверить, все ли с ним в порядке. Пролепетала я, сделав голос даже еще выше, чем он здесь есть, и даже вцепилась в руку аномалии, дабы поддержать иллюзию. Давайте скорее. Неплохая попытка, женя, но Уликуми сейчас с нами. Ему захотелось наблюдать за экспериментом. Эй, можешь уже выходить. Прокричала она в сторону, из тьмы которой появился этот носящий свою вечно нахальную улыбку шельмец. Да, он тоже вырос за годы, уже почти подпирая потолок. Почти двухметровая шпала, по недоразумению похожая на человека. Я так надеялась, что ему не повезет и его рост уже не увеличится, но у него, видимо, на это были свои планы. Видимо, парень каждый день засыпал с мыслью становиться выше, чтобы продолжать нависать надо мной при каждом удобном случае. Иначе я это объяснить не могла. Приветствую. Искренне надеюсь, что тебе не придется оставаться с нами дольше, чем надо, сказал он с шутливой интонацией. Ведь тогда я за это время все-таки добьюсь тебя. Мечтай больше, нет такой реальности, где я бы с тобой хотела общаться иначе, чем локтем в бок. Ну-ну, не ссорьтесь хотя бы пока я здесь, или хотя бы перед выпускным. Заметно расстроилась аномалия, и стало даже как-то стыдно. Ну не уживаюсь я с этим гаремовладельцем, и это не потому что мне завидно, и не потому что он хочет меня туда затащить все это время. Мы искренне извинились перед ней, и наша война резко перетекла в холодную фазу. Взгляды наши встречались и бились несмотря ни на что, норты молчали. Уликуми занял место подле аномалии, а я же обдумывала, что я еще могу. Коронное заклинание аномалии, создающее воображаемый мир, в который можно бросать всех, кто тебе нравится и не нравится, мне так и не далось. Да и она сразу сказала, что создавать мир внутри мира это уже как-то слишком. Проверить я его смогу только на воле, да и вряд ли это будет что-то грандиозное. Ведь сила заклинаний, выпускаемых мной, в сравнении с теми же, что проворачивает аномалия, это просто небо и земля по эффекту. Она может внушить что угодно кому угодно. У меня же, чертовы условности, и даже с ними оно может рассыпаться в пух и прах. Хотя, постойте-ка, у меня же появилась новая цель. Быстро произнеся речитатив, я вновь направила свой взгляд на Уликуми. Ему нравилось отвечать на него, как будто думает, что я таким образом оказываю ему внимание, так что он сделал это, видимо, на автомате. Есть контакт, Уликуми, тебя очень бесит ножка кресла. Вдарь по нему со всей души. И он не подвел. Послышался хруст древесины. Надеюсь, он не сломал себе чего. Он, конечно, мудак, но не настолько, чтобы я ему приказал биться головой об стену и наслаждался этим. А нет, смотрит так с ничуть не омрачившимся взглядом, будто одобрение хочет за свои действия. Да-да, ты хороший мальчик, пожалуйста, отцепись от меня уже. Я прошла, торжественно объявил мой голос. Пусть кресло и не сильно пострадало, аномалия от неожиданности дернулась, так что победа моя. Она посмотрела так на своего сына, будто бы он ей что-то испортил, но потом, вздохнув, все-таки призналась. Если честно, ты не должна была это пройти. Уж пытаться внушить мне что-то с половинчатой силой твоих заклинаний, сама-то в это веришь? Слишком мне понравилось тебя учить, чтобы на это ушло так мало времени, говорила она довольно пугающие вещи, и вокруг нее будто сама собой сгущалась атмосфера, как вдруг она вся рассеялась, стоило только ей счастливо улыбнуться. Но я от своих слов не отказываюсь. Ты, несмотря ни на что, нашла способ пройти, так что мне остается только гордиться своей первой настоящей ученицей.